писала она его в своей студии наверху, куда миссис Лильбэнкс приходила позировать каждое утро в 10 часов. Но гордость Элис так далеко не заходила. Портрет был хорош, безусловно, но все же реалистичен. А значит, как бы заведомо в нем было куда меньше искусства, чем в самой неудачной ее абстракции. Она повесила его на неброское место справа в гостиной. «Да, мне он тоже нравится», — сказала Элис, задумчиво разглядывая портрет. «Нужно будет подобрать к нему подходящую рамку в Эбботе или еще где-нибудь». Эббот был похожий на авиационный ангар «Универмаг», где они купили подержанную мебель и разные мелочи для дома. Забавно, правда, что, зная человека совсем недолго, все равно улавливаешь и передаешь сходство. Но при этом мне доводилось встречать писателей, говоривших, что им гораздо труднее описать дом, в котором они прожили всю жизнь, чем местность, где они едва провели неделю, потому что очень трудно выбрать деталь, которая характеризовала бы до боли знакомое место лучше всего. Верно, и Сидни это было прекрасно знакомо. Но он воспринял ее слова как выпад лично против себя. Он слишком долго возился со своими запланированными судьбами. Он уже и не представлял себе, какие еще детали нужны ему для книги, и как целое ее по-прежнему не видел. Но поскольку никакой другой надежды заработать деньги в ближайшем будущем у него не было, он продолжал трудиться над романом. Пока Элис писала портрет миссис Лильбэнкс, они очень сблизились. Во время сеансов они о многом успели поговорить, многое раскрыть друг другу, и Элис испытывала огромное облегчение от этих бесед. Она рассказала миссис Лильбэнкс о том, как тяжело шла работа у Сидни, как он сейчас подавлен, и даже вскользь поделилась своим страхом, что их супружество будет недолгим. Миссис Лилибэнкс поведала ей о силе привычки, о том, что только в проведенных вместе буднях рождается любовь и привязанность, что судьба семьи чаще всего решается на второй или третий год супружества. За свою семейную жизнь, говорила она, ей тоже довелось испытать эти чувства, хотя ее муж, военно-морской инженер, всегда преуспевал. «Не завидую я ее помощнице по хозяйству. Однажды она придет убирать и обнаружит, что старушка умерла в своем кресле», — сказал Сидни. «О, Сидни, подумай, что ты говоришь? Такое может случиться, разве нет? Миссис Лилибэнкс почти все время одна. Или ты считаешь, что она помрет непременно при прислуге или ком-то еще? Скорее всего, смерть настигнет ее в постели, как мою бабку. Прилегла вздремнуть после обеда. Наверное, самый мирный и безболезненный конец, какой только можно вообразить». Элис от этого разговора стала не по себе. Происходил он в машине, когда они возвращались из Ипсвича после ужина в китайском ресторане. Они оба приумолкли, но мысли Элис все время возвращались к картине, нарисованной Сидни. Это может случиться хоть сейчас. На глаза Элис навернулись слезы. Глупая сентиментальность, — отчитала она самую себя. Теперь она никогда уже не сможет встретиться с миссис Лилибэнкс, чтобы у нее не мелькнула мысль о ее скорой и неотвратимой смерти. И все из-за дурацких разглагольствований Сидни. Приберег бы ты свои фантазии для работы. В твоем романе как раз их-то и не хватает. Я и работаю над романом. Чем еще, по-твоему, я занят? Ты мусолишь мелочи, а книге не хватает сквозного сюжета. Раз уж ты решил, что роман нуждается в доработке, почему бы не попытаться ввести в него единую сюжетную линию? Послушай, я же не сую свой нос в твою живопись. Так не лезь и ты в мою работу. Хорошо, не буду, но с твоими запланированными судьбами что-то неладно. Иначе книга была бы уже издана. Ей теперь было трудно остановиться. Ради бога, не лезь! Сидни заметно прибавил скорость. Не надо так быстро, Сид! Сначала она сюсюкает, Как это такой хороший роман до сих пор не нашел издателя? А теперь вдруг что-то с твоей книгой неладно. Чему я должен верить?